Глава вторая. Станиславский и Дункан. «I am red, red». «Я красная, красная». Спич во дворце Сахарного короля. Статья Луначарского. Когда мы возвратились на Рождественской, Луначарского там уже не было. Дункан о чем-то горячо спорил со Станиславским. С ним ее связывала дружба и воспоминания о давнем увлечении. Дружба между Дункан и Станиславским возникла еще в годы приезда Айсидора Дункан в дореволюционную Россию. В конце января 1908 года Станиславский пишет ей в Гельсингфорс, где также проходили ее гастроли. «Вы потрясли мои принципы. После вашего отъезда я ищу в своем искусстве то, что вы создали в вашем. Это красота, простая, как природа. Сегодня прекрасная Дузе повторила передо мной то, что я знаю, то, что я видел сотни раз. Дузе не заставит меня забыть Дункан». Вскоре после приезда, кажется, дня через три, Дункан получила приглашение на небольшой раут в особняк наркомандела. Для этого приема она выбрала туалет, который вплоть до тюрбана и туфель был красного цвета. Когда я спросил, следует ли, отправляясь на первый официальный вечер, так подчеркивать свои эволюционные убеждения, она, ударяя себя в грудь, воскликнула: «I am red, red!» Несколько лет спустя Айсидора во время путешествия вместе с Сергеем Есениным по Соединенным Штатам Америки в присутствии 10 000 человек, собравшихся на ее концерт в симфоническом павильоне в Бостоне, крикнула со сцены: «I am red, red!» Публика с галерки, прослышавшая о том, что на предыдущих концертах Дункан танцевала под музыку «Интернационала», хлынула в партер, требуя исполнения этого номера. Тут произошел единственный в истории театра случай. Распахнулись двери огромного павильона, в партер въехала конная полиция и начала разгонять публику. На другой день одна из бостонских газет в сенсационном подробном сообщении о происшедшем скандале поместила карикатуру на Дункан в красном плаще и с надписью «I am red, red». В особняке наркомендела, до революции принадлежавшем сахарозаводчику Харитоненко, мебель золоченая, на тонких ножках, гобелены, расписные потолки, маркизы и пастушки. В одной из гостиных молоденькая актриса, аккомпанируя себе на рояле, пела какую-то французскую песенку. Ей аплодировали и кричали «Браво!». Все были хорошо одеты и говорили с Дункан на прекрасном французском языке. Кто-то назвал ее «Мадемуазель Дункан». Она поправила «Товарищ Дункан» и поднялась с бокалом в руке. «Товарищи! Спич! Товарищи! Вы совершили революцию. Вы строите новый прекрасный мир, а, следовательно, ломаете все старое, ненужное и обветшалое. Ломка должна быть во всем — в образовании, в искусстве, в морали, в быту. Вы сумели выкинуть сахарных королей из их дворцов. Но почему же вы сохранили дурной вкус их жилищ? Выбросьте за окно эти пузатые, тонконогие и хрупкие золотые стульчики. На всех потолках и картинах у вас живут пастушки и пастушки Ватто. Эта девушка очень мило пела, но во время французской революции ей бы отрубили голову. Она поет песенки Людовика XVI. Я думала сегодня увидать здесь новое, а вам не хватает только фраков и цилиндров, как всем дипломатам». Она села. Кто-то пытался объяснить ей действительное положение дел, не совпадающее с ее романтическими представлениями о переустройстве общества и с ее революционной экзальтацией, не считающейся ни с трудностью этих реформ и процессов, ни со временем, которого они потребуют. Айсидора вернулась домой расстроенная. Годы спустя, после гибели Айсидоры Дункан, Луначарский писал в своих воспоминаниях: «В В центре миросозерцания Айседоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, весь уклад обывательской жизни, все, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы. Айседоре казалось, что если тело будет легким, грациозным, свободно двигающимся, то это в значительной степени повлияет и на сознание людей, и даже на их общественную жизнь. Она утверждала, если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделайте так, что движение его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и так далее, то это отразится воспитывающе на самом его сознании, на его душе. Она говорила, что человек, привыкший благородно двигаться, не только научается благородно чувствовать, но начинает с величайшим нетерпением сносить окружающее безобразие, устремляется к тому, чтобы соответственно этим движениям одеться, соответственно им устроить свое жилище. У него изменяется отношение ко всем окружающим людям. Вести о революции, происшедшей в царской России, об огромных перспективах культурной революции, которую политический переворот провозгласил, заставили Айседору резко порвать свои буржуазные связи, и, несмотря на всякие предупреждения об опасности такого шага и самого пребывания в революционной России, несмотря на угрозы репрессиями со стороны капиталистических антрепренеров, она приехала в Москву, в голодную, холодную Москву, самых тяжелых годов нашей революции, и приступила здесь к работе. Она очень хорошо мирилась с запущенностью и бедностью нашей тогдашней жизни. Айседора внесла максимум своего пламенного идеализма в основанное ею дело, и сама, наоборот, часто доказывала мне, что, конечно, пройдет несколько очень трудных лет, но что она все-таки сможет вывести свое дело на широкий простор. Она уехала из Москвы, оставив школу на попечение своей приемной дочери Ирмы Дункан, но не переставала с болезненной чуткостью следить за этой школой. Незадолго до своей смерти она посетила меня в Париже, расспрашивала о школе, рассказывала об издании своего дневника на русском языке, о великих перспективах найти средства, чтобы подвести под школу серьезную материальную базу и так далее.